Сейчас, пока детский хор готовится, я хотел сказать, друзья, вот раздавали пригласительные на наше юбилейное общение. И так внутри такая вставочка, вот оформленная. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. И возрадуются все уповающие на тебя, вечно будут ликовать, и ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться тобою любящие имя твое». Из уст младенцев. Слава Богу, что в нашем братстве вот Господь такое служение воздвиг, и взрослые, и дети могут петь. Это большое благословение. Здесь на картиночке нарисована одна девочка и два мальчика. Но у нас как-то больше девочек всегда. Но думаю, эта пропорция будет и выравниваться под Божьим благословением. У нас на севере как-то в это лето среди хантов трудятся братья. Привезли пианино. Никогда ханты на нем не играли, не видели. Вот в чум привезли. Мы не знаем, сколько оно прослужит там, выдержав эти морозы. И так, вы знаете, хантейские дети окружили, были удивлены. Сами же родители на нем не будут учиться играть. Это ради детей. И вот они его облепили, это пианино, окружили. Каждый пробует. Хотят славить Бога. И славят Бога. Вот и сегодня в нашем общении тоже детки будут славить Бога. В первой части будут петь. Потому что это милость Божия. Наши дети нотную грамоту знают. И для них специальные песни составляются в нашем братстве. Духовные песнопения. Пусть Господь вот через их пение прославится. Мы сейчас послушаем их пение.